Они не узнали нас, а в Шарукане. Игорь Ольгович зло ухмыльнулся. Хочет хан Елтук в этот раз с большим успехом сходить на Русь, так пусть соглашается со мной и в мелочах. Пусть схватит этого юнца Тысяцкого, с какими бы целями тот ни шел в Шарукань. Скажи, князь Новгород-Северский, а нельзя нам обойтись без кипчиков? Они же не станут разбирать, что и кого грабить, пострадают и наши люди, уведут их в полон. Кому тогда нужна земля, если на ней некому работать? Продолжал свое обучение Святослав, ища ответы на самые волнительные вопросы. Уже нельзя, сын моего друга, без кипчиков никак. В Ростове на стол сел князь Андрей Юрьевич, он не сильно жаловал наши переговоры с его отцом. Так что рассчитывать на то, что Ростов с нами, не приходится. Можно было бы ждать помощи от Новгорода, но он далеко. А так, есть у меня мысль, что галичского князя привлечь можно в союз, задумчиво сказал Игорь Ольгович. Но и мы не лыком шиты. Чернигов, Брянск, Курск, Новгород-Северский, иные города, мы наберем немало воинов, а половцы помогут. Все правильно, Святослав, у нас нет иного пути. Мро стоит только взять Киев, так и Рязань с Муромом попросится к нам и иные станут просить о милости. На самом деле, Игорь Ольгович так не считал. Но не говорит же мальцу, что у них сейчас настолько сложная ситуация, что проигрыш обеспечен, если только помощь от половцев. Не степняки выступают в роли просящих, а Новгород-Северский князь, как и Черниговский. Если Ольговичи с Давыдовичами суммарно, со всех городов, могут набрать 1005 ратников, то у половцев войска куда больше, пусть один русич и стоит двух кипчиков. Игорь Ольгович рассчитывал заинтересовать походом 5 орд, не меньше, а это 30 тысяч степных воинов. Много, очень даже много. А вот и Шарукань, сказал Игорь Ольгович через час с начала разговора со Святославом. Это, разве это город, где стены? Возмущался княжич, но Игорь Ольгович его уже не слушал. Глава 10. Разве это город? Задал вопрос Лис. Вот по таким вопросам можно определять степень патриотизма у человека. Человек, гордящийся своим, самобытным, достижениями своего роду племени, он всегда больший патриот, чем тот, кто смотрит на успехи иных народов. Десятник уже на въезде в Шарукань стал сыпать скепсисом, в чем преуспел настолько, что смог превзойти и Фому, также выказывающийся в духе «они варвары». Нет, не варвары в том уничижительном понимании слова, как это использовалось в иной реальности, да и в этой также, но сильно раньше, эти люди другие. И тут, в центральном стойбище половцев была культура и своеобразие, чуть иное восприятие бытия и все, записываем в унтерменши. Я видел в своей прошлой жизни разные культуры, огромное количество людей, которые своим мировоззрением отличались от меня, привык к разнообразию цветов кожи, разрезов глаз и прочей внешней отличительности. Не мог только согласиться с одним культурным явлением, поеданием себе подобных. В Африке были каннибалы, которые считали такое вот правильным. Так что кипчиков я не воспринимал, как более низких в цивилизационном развитии, но понимал, что вот с этими ребятами, нам не по пути. История России знает пример общения с инородцами, наверное, как никто более в мире, ну или тут можно было бы соперничать с великими колониальными империями. Но у России получалось выстроить взаимодействие, сделать своими, влить в общество людей даже с иной верой. Чего только стоит история с кассимовскими татарами, или с башкирами. Да, это были не безоблачные отношения с розовыми панями и единорожками, но и внутри самих русских распри случались часто. Так что, не будь кипчики моими врагами и антагонистами Руси, я мог бы воспринимать их дружелюбно и уважительно. Но уважение к врагу – это такое скользкое понятие, часто граничащее с желанием победителя еще больше унизить своим милосердием побежденного. Я хочу, чтобы Русь победила, и тогда можно проявить милосердие, разрешить места для кочевий, но влить половцев в русское государство, требуя с них не только выход дань, но и воинов, а также строительство церквей, чтобы и грубой и мягкой силой покорять умы иноверцев и иноплеменников. Им не нужны стены, детинцы, они воины степи, сражаться пешими и на стенах не станут. Их сила в ином, заметил я после очередной порции скепсиса от своих спутников. Мы мерно осматриваясь, шли по Шарукани. Делали это, словно зачищали враждебный город, который только что захватили, но еще не все подвалы и высотки проверили на наличие врага. Отовсюду может прилететь. В будущем это может быть граната или пуля, тут же неизменно стрела, реже дротик. «Смотрите, храм!» — выкрикнул Фома, привставая в стременах. И вправду, подхватил его возбужденность Лис. Оба моих ближних десятника перекрестились. Моя рука механически также осенила меня крестом. Порой даже не задумываешься при выполнении религиозных действий. Тут было много лиц явной славянской наружности. В городе может даже больше славян, чем самих половцев, из которых только малая часть на зиму прибывает в Шарукань. То, что нам наперерез устремился отряд кипчаков, я заметил еще за пару минут до того, как степняки должны были нас настигнуть. Но тут ни поле, ни степь, чтобы ощетиниваться и каждого степного всадника принимать за врага. Нет, они враги, но в их стойбище не следует учинять бойню и проявлять излишнюю агрессивность. Однако не стоит и забывать, что мы гордые русичи. Между тем, весь мой отряд, а сейчас это два десятка, общей численностью в 27 ратников, вот такая тут арифметика, был готов к самым непредвиденным обстоятельствам. Остальных воинов пришлось оставить на условном въезде в город, в котором-то и ворот не было, такие правила, и возмущаться тут нет причин, я бы почти три десятка вооруженных воинов не пустил бы в свой город, нечего плодить социальную напряженность. «Стойте, Руса!» – прокричал кипчик, вырвавшийся вперед своих вооруженных соплеменников. «Туда ход нет, а приятно, черт побери, что половцы учат русский язык, готовятся с нами договариваться после их поражения, или изучают язык вероятного противника». Мы остановились. Невысокий воин на высокой лошади подскакал ко мне, так как и я вывел своего коня вперед, показывая тем самым, что готов говорить за всех. «Там и ханский дом, там и нельзя, трое можно, остальные нельзя», — объяснял мне кипчакский командир. «Благодарствую, уважаемый, врагу порой нужно врать, даже уважаемым называть». Пришлось спешиться, так как на коне, как было сказано, в условный ханский квартал въезжать нельзя. Это привилегия, видимо, приближенных, или кого-то знатного. Итак, насколько я понимаю, мне показывают, что мою знатность не принимают в расчет. Что ж, не разворачиваться же назад, но к сведению примем и в ближайшем бою с кипчиками, а он, я уверен, не за горами, я придумаю какую хитрость, чтобы со старицей отплатить за такое вот унижение. В ханском квартале стойбище кочевников уже больше походило на город, пусть и не типичный русский, но такой, как я видел в Средней Азии, в том же Самарканде. Однако, сходство двух населенных пунктов было лишь условным, просто никакие примеры более в голову не шли. В Самарканде здания величественные, аккуратно сложенные, а тут, словно. Это как сравнивать профессиональный портрет с неумелым дружеским шаржем с искривленной головой и лицом. Тут строения были корявыми, низкими, казалось, что они должны развалиться от дуновения ветра, но держались же как-то. И все же главное, что не шатры стояли в центре Шарукани, не кибитки, а дома. Так что, можно сделать половцами оседлыми, кирдык, хана, балык, шашлык. Именно так мне послышалась речь одного из воина, который загородил мне, переводчику и десятнику луки, путь. «Дальше только по приглашению хана, но уже здесь вы должны снять оружие», — переводил Калым. «Я отдал свои мечи, нож, даже за сапожник и тот потребовали достать». Хан проживал в большом шатре, который, скорее, мог называться юртой. Между тем, к этому сооружению примыкали другие, каменные, служащие и словно коридором и отдельными комнатами. Всюду убран снег, чистенько, даже конского кругляша я не заметил. «Аккуратист хренов», — чуть слышно сказал я, оглядывая огороженное деревянным забором пространство. «Хан ждет тебя», — на чистом русском языке сказал с виду русский человек. Мало того, так еще и крестик у него нательный был, на показ висел. Хотелось расспросить этого человека, почему он тут и прислуживает князю, да не вышло, быстро дошли, а потенциальный собеседник был угрюмым и нарочито важным. «Входи», — сказал слуга, а я посмотрел на проход. Ну что за детский лепет и стремление доминировать над каждым сюда входящим. Вход был таковым, что не прогнувшись, и не войти. Так что получалось, что сейчас я, вне зависимости от своих желаний и намерений, буду кланяться хану. Да уж нет, присев на корточки, я, почти что гусиным шагом, преодолел дверной проем. Можно было бы, как в иной реальности сделал посол Российской империи в Турции, Меньшиков, когда в похожую, узкую дверь входил спиной вперед, показывая османскому султану свое седалище. Я, признаться, на такое не осмелился. Да и русский посол в нынешней ситуации явно 10 раз подумал, чтобы совершать подобные чудачества. Там, в середине 19 века, за послом была великая страна, не знавшая горечи поражений с походов Петра Великого. А тут, Русь пока не такая великая, чтобы прижать вот этих паразитов, которые заняли лучше сельскохозяйственные земли и топчут их копытами своих лошадей, вместо того, чтобы заняться вспашкой. Зайдя, я огляделся. На стуле сидел богато одетый мужик с чуть раскосыми глазами, но при этом такой натуральный блондин, что некоторым артистам из будущего, кто себя так называл, позавидовать стоило. Или там слово «натуральный» использовалось с иным подтекстом, чтобы показать, что на самом деле ненатуральный может быть и натуралом. Частенько так со мной, когда в сложные и напряженные моменты приходят в голову глупые образы и мысли. «Приветствую тебя, хан Елтук», — сказал я, кланяясь. Признаться, я репетировал поклон, искал ту грань, чтобы и не оскорбить правителя и одновременно показать свою независимость и гордость. Видимо, мои расчеты оказались неверными, так как хан поменялся в лице и стал строить еще более суровые рожицы. Для кого-то суровые, а меня, так и повеселить может такая мимика. Так и хочется спросить, как там, скоро туалет освободится, или хан продолжит тужиться? Как посмел ты явиться на земли моих кочевий? Ты, тот, кто решил отдать свою жизнь в бессмысленной борьбе с моим народом. Начал вещать хан, а переводчик быстро и почти синхронно переводить. Еще не дошло до вас мое решение, что представителям братства нет хода на мои земли, а день перестает быть томным. И кто это наплел хану про братство? Да так, что Елтук даже знает миссию организации. Не те ли встреченные нами по пути воины русичи, с которыми мы чуть было не подрались? Наверняка они. Не хотелось бы верить в то, что у половцев такая сильная разведка, что смогла узнать и просчитать цели и задачи, которые ставятся перед братством. На поверхности, так половцам не так, чтобы и сильно нужно волноваться. Это черемисам, мордве, тем, да. Тут уже очевидно, что братство будет наседать на них и территориально это оправдывается, так как Ростовско-Суздальское княжество расположено на границе чухонских народов, а братство там и осело. Я пришел с миром и по твоему письму, хан. Про запреты не знал, но на будущее учту, сказал я и протянул пергамент Елтуку. Переводчик, все тот же русич, взял грамоту, помял ее в руках, понюхал, будто анализировал на наличие ядов, и передал хану. Бросив лишь короткий брезгливый взгляд на пергамент, Елтук отложил грамоту и что-то сказал своему переводчику, тот отошел в сторону и уже от себя, надменно строгим видом стал приказывать одному из стражников. «Я чту традиции выкупа заложников и слово свое всегда держу, в отличие от русичей, которые и на кресте могут поклясться, но предадут клятву свою, не страшась ни своего распятого бога, ни других богов», — говорил хан. «Я не стал вступать в полемику. С такими вот властимущими типами можно разговаривать только в одном случае, когда горит их стойбище, а их воины уже удобряют землю. Ты прибыл за женщиной, и тебя не удивляет, что я веду с тобой разговор, хотя это ниже моего положения», — спрашивал хан. «Удивляет, хан, что такой занятый и великий человек, как ты», — начал было я говорить, стараясь на восточный манер приправить слова лестью, но хан только пренебрежительно махнул рукой. «Ты говоришь фальшиво, ты не думаешь так, не считаешь меня великим человеком, не старайся, христианин, угодить мне. При мне есть люди, которые годами оттачивали правильность своих речей и могут сильно больше, чем ты, величественного сказать обо мне. Когда мне нужно, я позову их. Ты же враг моего народа». Сперва я и не понял, чего это такого выкрикивает хан, что даже приподнялся на стуле. А после толмач перевел и я осознал. Писец подкрался незаметно. Или хан, пустослов, или меня отсюда не выпустит. «Я пришел лишь выкупить женщину», — сказал я. «Пришел за одним человеком, но плати за двоих», — сказал хан и рассмеялся. «Она не праздна, брюхатая». «Сколько?» — сжав зубы, сдерживаясь, спросил я. «Баба твоя за 400 гривен, да чтобы серебряных, полновесных, а не кунами, ну а тот, кого она в себе носит, еще 400, сказал хан. «Да какой он хан, хапуга, торгаш, фармазон. Разве может правитель быть внешне, прилюдно, столько мелочным? Нет, для меня 800 гривен, это ого-го сколько много. Но они есть, это главное. Вот только, все равно цены тут у вас. Хотя и не отойдешь же, чтобы походить по базару, прицениться. Тут товар штучный, эксклюзивный». «Я согласен», — сказал я после продолжительной паузы. Хан сделал непонятный мне жест рукой и в шатер вошла Ирина Рахиль. Женщина выглядела потрясающе. Нет, речь тут не об сексуальной красоте, а о той, глубокой, которая может быть только у матери, или у очень близкой женщины, с которой не обязательно спать. Это красота Мадонны. Неужели все беременные женщины начинают распространять вокруг себя такой круг силы, красоты? «С ним поедешь?» – спросил хан. «А тут еще и выбор есть к пленнице, и, кстати, случилась какая-то ломка шаблонов и клише. Рахиль не выглядела голодной, что мерзнет, женщина была ухожена, с уложенными в красивую прическу лоснящимися темными волосами. Платье, что было на женщине, не казалось бедным, пусть это и была одежда с некоторым восточным флером с шароварами и юбками, но все это казалось красочным, даже нарядным. А в этом времени цветовая гамма на одежде – это признак достатка. Хан, позволено ли мне будет общаться с этим человеком?» «Покорно, потупив взгляд», – сказал Рахиль. «Вот хоть убей, но не могу себе представить, чтобы такой покорной стала, вдруг, Улита. Или, к примеру, великая княжна Евдокия Изиславовна. Стоп, я уже и ту девчонку великокняжескую перечисляю наряду с иными окружающими меня женщинами, не сильно ли меня растащила, хотя, почему и не помечтать, если, как чует мое сердце, меня из Шарукани добровольно не отпустит. Хан дал добро на общение со мной и первое, что спросил Рахиль это об отце, я кратко рассказал, что это он меня и послал, причем дважды этот факт повторил, чтобы дошло и до хана, что не шпионить я сюда прибыл, или еще зачем, а только чтобы вызволить дочь любящего отца. Серебро, потребовал хан, позволь отправить своих людей за ним. Или ты, хан, отправь своих слуг, мои люди покажут, где серебро и где дары для тебя, сказал я, уже осознав, что мне не уйти. Количество воинов в шатре увеличилось, и поведение их было агрессивным. Меня буравили взглядом, челюсти некоторых степняков сжимались во злобе. Махни, хан, лишь рукой в мое направление и все эти церберы вцепятся в меня. Попробовал на всякий случай осмотреться в поиске оружия, или же того, что можно применить для своей обороны, но ничего не нашел. Ну не подушками же с коврами мне отбиваться от вооруженных воинов, а кулаками тут не справлюсь. Отправляй своих людей, повелел мне хан. Я вышел из шатра, не преминув теперь правильно согнуться и выставить задницу хану. Признаться, я не нарочно, так вышло, но жалеть о содеянном не буду, даже если хан и за это захочет меня наказать. Несите дары хану и 800 гривен. По третьему пути, сказал я. Лицо моего сопровождающего побагровело. Лука, а я взял именно этого пожилого воина, который уже бывал на стойбищах половцев, покачал головой. Негоже, Тысяцкий, сказал он. Приказ выполняй, прикрикнул я. Третий вариант, это отход. Быстро и на такое расстояние, чтобы быть подальше от Шарукани. Желательно найти лес и там затаиться, ждать 5 дней ответа, ну или моего появления. По сути, сейчас я приказывал своим воинам без боя оставить меня, своего командира, и уходить. Но приказы должны исполняться, на этом держится любая армия. Почему так, а не стал прорываться боем? А потому что тут ни на кого надеяться. Нет княжьей дружины, нет сотен Геркула, который где-то рядом маячит. Нашей сотни, что сейчас прибыла в город кочевников, не выстоять против половцев. Тут только навскидку 1004 воинов-кипчиков. Положить всех своих, не имея возможности вырваться, даже если и получится прорваться, то не уйти в степи от кочевников, которые отправятся в погоню. Так что так, есть надежда у меня на вызволение, может и сработает. Хан, дозволи ему отправиться со мной. Если серебра мало, то мы пришлем еще, но не губи Владислава. Неожиданно за меня вступилась Рахиль. Нет, теперь он мой пленник. Ты знаешь, что с пленниками мы милостивы. Ты ни в чем не нуждалась и он не будет. Но за него я хочу 1000 гривен. Хан посмотрел на меня. Может у тебя, воин, есть 1000 гривен заплатить за себя? Нет, отвечал я. И даже если бы такая астрономическая сумма у меня и была, то это не решило проблему. Я понял замысел хана. Моим пленением он ставит в сложное положение братство и показывает всем, что мы, братья Андрея Первозванного, слабы, что у хана в плену томимся. Может еще какой подтекст был у решения князя, но и демонстрации силы, как мотива, вполне достаточно. Хан, ты совершаешь ошибку, пытался я вразумить Елтука. Я прибыл с выкупом, это священное правило, отпускать за требуемое количество серебра пленника. Кто же в следующий раз отправится с выкупом в твой стан? Елтук махнул рукой и один из воинов влепил мне пощечину. После натужно, выдавливая из себя эмоцию, засмеялся. Я сдержался, прекрасно понимая, что меня провоцируют. После подошел еще один воин и стал расшнуровывать свои шаровары. Я не знаю, что он хотел сделать, да и знать не желаю, но есть в жизни такие оскорбления, терпеть которые нельзя ни в коем случае. Если не ответить, то можно выиграть политически, но загубить свою жизнь напрочь, так как сам себе не простишь никогда унижений. Пыром, с оттяжкой, луплю воина напротив по тому месту, которое он, вероятнее всего, хотел мне продемонстрировать. Такие козлы не должны размножаться, и после моего удара рот может и пресечься. На меня напирают сразу трое. Бью одного в коленную чашечку, второго просто отталкиваю от себя, уворачиваюсь от удара третьего и бью уже его прямым в челюсть. Все, на минуту он в отключке, точно. Уже собираюсь ударить нового, четвертого воина, как что-то тяжелое ударяется о мою голову, незащищенную шлемом. Прежде чем отключиться, я слышу визг Рахили, поворачиваюсь, чтобы посмотреть на своего обидчика. «Сука ты, хоть бы крестик снял, предатель», говорю я, теряя сознание, «а меня все бьют и бьют, бью». Глава 11. Ухм, издал я нечленораздельные звуки, приходя в себя. Подташнивало, кружилась голова, сотрясение мозга точно есть, вот же гнида, а еще крест православный носит. Это я про того русича, которого не оценил, как опасность, потому и не следил за его действиями, акцентируя внимание на воинах хана. Что-то я впадаю в какое-то идеалистическое восприятие реальности, сильно упрощаю современные социальные явления. Православный, значит свой, оказывается, что не всегда. Предательство – это постоянный бич любого общества, особенно, когда в стране не все гладко, да усобицы количество предателей растет. А Русь, она нынче не самая стабильная земля. Нет, я не хочу искать оправданий тому чудаку на букву «М». Ударил меня, своего единоверца и соплеменника, все, враг мне и точка. Зиндан, констатировал я свое место пребывания. Привстав в яме, попробовал присесть, повторить пару упражнений. Нужно размяться, вопреки даже болям в голове. Если не двигаться, не прокачивать кровь и не держать в тонусе мышцы, то день-два и все, побег окажется невозможным, просто бежать не получится. А несколько недель, так и того хуже будет, с атрофированными мышцами рядом со мной можно будет даже и охрану не выставлять. Между тем, яма была не сильно глубокой, 4 метра, и вырыта в таком суглинке, что вполне можно опираться на выступающие комки глины и выбираться из ямы. Сверху ямы была положена сплетенная из веток решетка, отодвинуть которую мне казалось несложным делом. А вот что было сложно и опасно, так ноги, которые оказывались по щиколотку в воде из-за растаявшего в яме снега, так что весьма возможно и обморожение получить. Чтобы увести воду, я руками в противоположном углу от того места, где я находился, стал капать канавку, перебирая глину и накидывая ее горкой в другом месте, где и собирался обосноваться. Подобное инженерное сооружение очень помогло. По крайней мере, мои ноги уже не были в воде. Время тянулось мучительно медленно. Пока был занят копанием канавки, так еще ничего. А после, такие вот зинданы, это не только физическое испытание, это еще и серьезный удар по психике человека. В яме начинаешь ощущать какую-то безысходность, обреченность. Правда, меня такие эмоции полностью не поглотили, все же я видел, что выбраться смогу. Из ямы, да, а вот, что делать дальше, я даже не знаю, в какой части Шарукани нахожусь, и вообще в городе ли я. Сколько был без сознания мне никто не скажет, может, час, а, может и намного дольше. Так что могли отнести и за версту две от ханского жилища. Вряд ли хан Елтук будет возле своего шатра терпеть ямы с пленниками. Он мне показался таким аккуратистом, а еще и стремящимся показаться цивилизованным, что тюрьму станет держать подальше. То, что наступает ночь, я узнал по резкому похолоданию. Пришло понимание, что, если не совершу попытку вылезти из ямы, то могу и околеть. Не расщедрились половцы дать мне соболью шубу, кинули какие-то бесформенные шерстяные материи, в них и кутаюсь. Если еще часа два назад этого утеплителя хватало, чтобы чувствовать холод, но терпеть его, то еще немного времени и я начну получать обморожение конечностей. Неужели этого не понимают те, кто меня сюда скинул? Можно же было просто добить, когда я был без сознания, а не извращаться. «Эй, Руса, жива?» — услышал я голос сверху. Не думал никогда, что голос половецкого воина будет у меня вызывать столько положительных эмоций. «Передай своему командиру, что я скоро просто замерзну. Если хотите меня убить, то дайте умереть от оружия, выкрикнул я. «На, Руса, живи!» — сказал кипчик и скинул в яму большой узел. Я немедленно принялся его развязывать. Внутри была меховая шапка, халат с меховыми вставками и что-то похожее на унты. Немного еды и даже небольшой кожаный бурдюк, видимо, с водой. «Эй, ты еще там?» — опомнился я, решая попробовать узнать о своей участи. «Долго мне здесь быть? Хан велела учить тебя. Забить ханских воинов сидеть тут?» — сказал половец, закрывая яму не только решеткой, но и накрывая ее тканью, оставив лишь небольшой просвет, чтобы поступал воздух. Наступила практически кромешная тьма. Да, психологически неподготовленному человеку в таких условиях пришлось бы очень тяжело. Однако появилась надежда на вызволение. Если меня решили лишь проучить, то должны когда-то, но освободить. Надев на себя все, что было, я стал есть. В узле был кусок еще теплого мяса. Поев, я даже задремал. Получилось согреться и сразу же разморило. «Влад!» — сквозь сон услышал я. Открыв глаза и не увидев ровным счетом ничего, в первый момент я подумал, что голос, зовущий меня, приснился. «Влад!» — с некоторым раздражением и громче, чем ранее, меня снова позвали. «Кто ты?» — спросил я, вставая и запрокидывая голову вверх. «Я от Лешка», — отвечал незнакомый мне голос. «Сможешь по веревке вылезть?» До того, как я уснул, я был уверен, что смог бы и без веревки вылезти, но сейчас ноги затекли и уверенности в том, что получилось бы самостоятельно выбраться, не было. А по веревке, конечно, выберусь. Руки у меня сильные, выдержу. Об этом с уверенностью я и сказал незнакомцу. Не веревка, а, наверное, целый канат ударил меня по голове, когда его скидывал в яму мой вызволитель. Сразу вспомнилось о том, что голова у меня больная. Подступившие рвотные позывы не без труда удалось сдержать, и через минуту я уже, скинув с себя часть одежды, вылезал из ямы. «За мной!» — строго сказал воин, как только я выбрался. Возражать я не стал, да и глупо это в такой ситуации мериться статусами. Так что пошел, если можно было те попытки передвижения назвать ходьбой. Ноги подкашивались, щипали, но постепенно кровь разгонялась и становилось легче. Воин, который меня вызволял, был не один. С ним были трое бойцов, и, как только меня стали уводить, русичи скинули в яму тела трех половцев. Теперь точно пусти назад нет и нужно драться до последнего. Убийство в своем становище хан не простит и казнит в извращенной форме. «Где Лешка?» — спросил я, когда мы, пригибаясь, а, порой и ползком, удалились от ямы на метров 200. «Сотник Алексей с ханом пирует», — сообщил мне воин. «Кабы не пир ханский, так и не вышло бы тебя вызволить». Князь Игорь Ольгович выставил бочки с медом и пивом всем половецким десятникам и сотникам. Это и позволит нам уйти. Сотник присоединится позже, он под рассвет покинет Шарукань. Игорь Ольгович заключил договор с кипчиками о помощи, поведет степь на Русь, спросил я. Воин промолчал, лишь в сумраке я увидел его недоверчивый взгляд. Не хочется сообщать мне информацию, ну и ладно. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, после того, как прозвучало имя новгород-северского князя, зачем и почему он приходил в Шарукань. «Коллаборант хренов, что с моими людьми?» Задал я очередной вопрос, несмотря на то, что мне человек Лешка всем видом и действиями показывал, что не настроен к разговорам. Знаю только, что ушли, и больше ни слова. Расспросы после того, как выйдем, сказал воин и я послушался, а для себя решил, что после, когда меня выведут из этого стойбища, будет такая возможность, так вызову этого командира на тренировочный бой и накажу. А сейчас я не в том положении, чтобы спорить и требовать к себе большего почтения. Мы еще проползли и прошли метров 50, после остановились. Я и сам услышал, что рядом были разговоры на половецком языке. «Обойти не получится, тут меньше стражи, чем в иных местах», — шептал воин, так и не удосужившийся представиться. Через минуту трое бойцов, с ножами в руках, выдвинулись вперед. Они проползли часть пути до источника шума и скрылись за одним из каменных домов. Спецназ, да и только. А я-то думал, что кроме меня и нет в этом мире тех, кто не пренебрегает и такой вот специфической подготовкой. Зря. Еще через минут 5 смех и разговоры резко прекратились. Русичи сработали. Пошли. Скомандовал мой сопровождающий и мы, быстрее, чем до того, устремились вперед. Почти бежали, даже не пригибаясь. Мы находились в той части Шарукани, которую я не видел, скорее всего, с противоположной стороны относительно той, где я входил в город со своим отрядом. К кони за теми кибитками. Мы их днем еще приметили. Придется сражаться. Там 5 кипчиков охраняют наших коней», — сообщил воин, протягивая мне меч. «Своих коней жалко, что оставляем», — посетовал один из воинов, но под гневным взглядом старшего замолчал и не стал развивать тему. Получив меч, я ощущал себя более комфортно. Оружие придало уверенности. Ну опять воинов, это не соперники. Я оценил уровень подготовки русичей, которые меня вызволили, они профессионалы. Ну и я не лыком шит. Стоим. Последовал приказ, когда мы приблизились к кибиткам и рядом стоящему шатру. Похожий блокпост встречал меня с отрядом при входе на территорию города. Поэтому можно было сделать вывод, несмотря на ограниченную видимость, что меня вывели на окраину Шарукани. Вжух. Полетела первая стрела в кипчика, что-то активно рассказывающего у костра своим сослуживцам. Следом отправилась еще одна стрела. Оказывается, что у 2 из 4 воинов, что меня сопровождали, были луки. Интересные они бойцы, хотелось бы плотно с такими поработать. Бой был столь скоротечным, что мне не пришлось в нем участвовать. 2 стражников были убиты стрелами, еще 3 зарублены мечами. А уже через 2 минуты я пожалел, что хорошенько не помородерил, не разжился трофеями в виде теплой одежды. В степи ветер был холоднее, а еще стремительная скачка сперва сильно напрягала, мое тело пронизывало морозом. Только через 5 минут, когда конь, которого я понукал быстрее скакать прочь от негостеприимного города, стал потеть, я больше прижался к животному и от теплоты коня немного согревался. А через 1.5 часа мы остановились. «Ветки цепляем к коням», — приказывал тот самый воин, который бросал мне веревку в яму. «Мы прикрепили к коням с помощью веревок заранее подготовленные ветки. Они должны были помочь скрыть следы. Небольшой снежок сыпал с неба, но его было недостаточно, чтобы быстро скрыть направление нашего движения. После один воин, взяв еще 3 заводных коня, отправился налево, а остальные воины, как и я, пошли направо, подметая следы от копыт ветками. Опытные преследователи должны были понять задумку, увидеть хитрость. Но в темноте, да и с падающим снегом, можно было надеяться на то, что погоня, если таковая будет, запутается. Тем более, что в Шарукане сейчас пиршество и многие командиры вкушают русские хмельные напитки. Еще 1.5 часа мы шли с ветками, после отсоединили их и поскакали более резво, удаляясь на юг. Направление я определил по полярной звезде. «На юг двигаемся потому, как это самое глупое решение?» – спросил я. «Да», – отвечал старший воин. «На север, в сторону Руси отравился мой человек, но мы скоро свернем. Половцы посчитают, что мы не можем уходить вглубь их земель». 2 часа скачки и остановились. Обнаружилась проблема. Нам нечем было кормить коней. Лишь разгребая снег, нарвав ранее высохший, а после и размокшие травы, дали это скромное кушание лошадям и снова в путь. Погоня была, как сообщил один из воинов, отправившийся на разведку, а после нагнавший нас, но удалось обмануть половцев. А через еще 1 час, когда залил над степью рассвет, мы остановились на отдых. «Я надеюсь, что ты стоишь того, что мой воин погиб», не скрывая своего раздражения и злости, заявил мне воин на бивуаке. «Он увел погоню и должен был сам себя убить, чтобы не выдать. А его не узнают?» – спросил я, не желая заострять внимание на самопожертвование воинов. «Нет», – понурив голову, отвечал воин. «Мой 10-й сотник Алексей не показывал даже князю. Мы отдельно шли в Шурукань, следили за твоим отрядом. А еще посмотри на нас, мы свои бороды сбрили, чтобы не быть узнанными. Столько жертв, чтобы тебя вызволить. Кто ты?» «Тысяцкий братство», — отвечал я. «Это я знаю, но какое дело Алексею Лешка до тебя? Я должник сотника и за ним хоть в пекло, но мне знать нужно», — говорил десятник. «Спросишь у Алексея», — ответил я, добавляя в голос металла. «Спрошу, не сомневайся. Мы сейчас к нему идем», — буркнул старший воин, поднялся с седла, которое подложил, чтобы не садиться в снег, и пошел к своим бойцам. «Как зовут тебя?» — выкрикнул я. «Стоян», — ответил мне десятник. «Только бы последнюю букву имени не заменять на «к» в обращении», — буркнул я. К вечеру мы соединились с Алексеем, с которым было только 14 воинов и ни одной телеги. Воины были недовольны и прожигали меня взглядом, определяя главного виновника их бегства. Единственный, кто улыбался, был Алексей. «Я сделал свой выбор, я буду рядом с тобой. Не прогонишь?» — усмехался дядя. «Не прогоню. И скажи своим воинам, чтобы не сомневались. Жизнь у них не должна сильно испортиться. Дом и хлеб с мясом я дам, сказал я нарочито громко, чтобы услышали все. Алексей оставил меня, подошел к сопровождающим его воинам. Кто хочет уйти, уходите. Я считаю ваши клятвы исполненными. Никто мне более ничего не должен. Подворье мое можете разграбить, мне пути в Новгород Северский более нет, сказал Алексей. Мне показалось, что он сейчас не столько действительно освобождает воинов от клятвы, сколько проверяет степень их лояльности. А еще я не мог не удивиться тому, как легко дядька отказывается от своего имущества. Остались все воины, хотя я не мог не отметить, что были те, кто начал крутить головой по сторонам, ожидая реакции у своих товарищей. Если бы хотя бы двое высказались за то, чтобы уйти, вероятно, половина воинов покинула Алексея. Спаси Христос, други мои, что остались со мной, здесь самые верные из всей сотни. И не страшитесь будущего, есть у меня серебро, хватит обжиться хоть где, сказал Алексей соратникам, а после повернулся ко мне и как бы оправдывал свой поступок. Я не буду топтать копытами моих коней русскую землю бок о бок с кипчиками. Не по нраву мне сговор Игоря Ольговича со степью. А как клятва, сотник? Задал вопрос Стоян. Моя клятва, данная матери Владислава, сестре моей, Агате, сильнее иных обещаний и клятв. Она на крови, она на поминании рода. Так что я нарушил бы более сильную клятву, если бы оставался с князем Игорем Ольговичем. И еще, Алексей осмотрел всех воинов. Вам самим не претит, не отвращает звать кипчиков на Русь. Мы били степняков, потеряли в боях многих своих товарищей, а теперь лобызаться в уста с ними станем. Сколько клятв было произнесено о мести половцам, сколько мы ходили в степь искать своего врага и бить его. Вы можете вступить в братство, получить свои дома, чтобы перевести семьи под Суздаль. Если нет семей, то получите возможности их завести, встрял я в разговор. Не сказать, что мои слова вызвали, вдруг, ажиотаж. Складывалось впечатление, что я сказал то, что само собой разумеется. Между тем, я понимал, что сейчас перед этими людьми стоит серьезный выбор, что я для них пока еще некий отрицательный персонаж, из-за которого, скорее всего, погиб их товарищ, а они лишаются части своего имущества. А еще, получается, что большая часть сотни Алексея осталась брошенной, без своего командира и части своих товарищей. Наверняка, среди оставшихся с князем были не совсем лояльные моему родичу воины, или, что скорее всего, это воины, которые более лояльны к князю Новгород-Северска. Уходить нужно, сотник, я с тобой, но пусть каждый решает, что до братства. Я не имею ничего против, нам нужно будет обживаться. Но прежде, пока князь у половцев, нужно сходить в Новгород-Северский и вывести свои семьи, свой скарб. У меня только 20 коров, мне их что, оставить, высказался Стоян. На то мы порешили, а после стали быстро уходить. Через Алексея я послал одного воина, чтобы тот отвез от меня приказ моей сотне выдвигаться к Переславлю. Соединяться со своими здесь, у Шарукани, я посчитал не самым лучшим вариантом. Мало того, о том, что я в бегах будут знать только мои десятники, для остальных я остался в Шарукани, но отдал приказ уходить. Ну а также я хотел бы узнать Рахиль, добралась ли она до моих людей, должна, иначе бизнес степняков Людоловов сильно пострадает, если после выплаты выкупа не будут отдавать заложников. А теперь все подробно рассказывай, родич, историю нашей семьи, и давай думать о том, как мне доказать, что я знатного происхождения, сказал я, когда поравнялся с Алексеем после уже как часового перехода. Ты правнук польского князя Болеслава, начал рассказывать Алексей, глава 12. Итак, получается, что я, точнее, моя мама, плод грехопадения. Дочь князя Польши Агнесса Болеславовна согрешила с сыном киевского князя Святополком Изяславовичем, когда тот договаривался с Болеславом о взаимопомощи и военном союзе. Можно было бы, конечно, и свадебку сыграть. Союз был бы просто замечательным, однако, были некоторые препятствия. По рассказам моего дяди Лешка, Агнесса на момент встречи с Ярославом Святополчичем, 18-летняя девушка, собиралась принять постриг в монастыре и стать аббатисой. Лешка не знал, почему бабка стремилась стать невестой Христа, может, потому, что два ее жениха после того, как сговорились о помолвке, умерли. Учитывая бытующие суеверия, этого факта было достаточно, чтобы объявить Агнессу черной невестой. Ну, а Ярослав, которому было на момент греха под 40 лет, являлся глубоко женатым уже второй раз. И как вообще такой союз, близость Агнессы и русского князя, состоялся, мне не понять. Не изнасиловал же волынский князь дочь польского властителя, за такую обиду и война могла бы начаться и с Волынью, и с Киевом. Болеслав III был очень суровым мужиком, но, даже не в этом дело, девушке может понравиться взрослый мужчина, как и мужчине молодая девица, которая, даже по меркам будущего, была совершеннолетней. У меня главным вопросом было, почему вообще допустили так, что Агнесса родила двоих живых детей. Здесь и рождение одного ребенка, лотерея, а двойни, так и вовсе сродни чудо. Лёшка и Агата, моя мать, были близнецами. Вытравливать детей тут умеют, пусть и так, что женщина при смерти будет после всяких ядов. Почему ты ее не защитил? Маму мою, спросил я Лёшка, после того, как мы больше часа проехали в безмолвии. Я дважды дрался с твоим отцом, один раз я ранил его, второй он меня. Но она венчана была, уже не в моей власти, пусть я и родич ее, но за мной не стояла сила, как за Богояром. Князь Звенигородский Иван Ростиславович всегда был на стороне своего сотника, так что мне пришлось уйти со своим десятком, говорил Лёшка, пряча глаза. Сам понимает, что лишь оправдывается. Ты себя убеждаешь или меня, но, то дело прошлого, сказал я. Ты спрашивал о доказательствах, что ты правнук Болеслава и в твоих жилах кровь польских пястов. У меня есть выписка из храмовой книги о крещении меня и Агаты в костеле. Было видно, что, нехотя, признался Лёшка, в храмах есть книги, на чем же записывают. Удивился я этому факту, как и тому, что, получается, мой дядя – католик. Хотя это же был кафедральный собор Кракова. В таком костеле вполне могут потратиться на храмовую книгу, куда станут записывать все венчания, крещения, своего рода ЗАГС. В Киеве также должна быть книга, а еще, такие книги могут, нет, должны быть, в каждом храме, а снабжать ими буду я. У меня в усадьбе под Курском староста Збигнев, это уже старик, бывший некогда сотником у князя Болеслава. Он и заботился о нас с Агатой, воспитал, но не уследил, не отогнал во время Богояра от твоей матери, вновь, стыдливо пряча глаза, говорил Лёшка. Збигнев может подтвердить. А еще это не такая уж и новость. Князь Иван Ростиславович знал о твоем происхождении, твой отец тоже. Но было принято, чтобы никто ничего не говорил. Мне указывали на то, что происхождение статуса не даст. Но, что это даст тебе, я не стал уточнять и говорить, что это мне может дать. Само происхождение, действительно, ничего не дает. А вот, если сюда прибавить еще и богатство, которое я, непременно, раздобуду, да еще и политический вес, так и происхождение выстрелит. Я, надеюсь, ты не станешь предъявлять права на киевские великие княжества, усмехаясь спросил Алексей. Посмотрим, поддержал я шутку родственника. Конечно же, даже с железными доказательствами родства с уже давно умершим Ярополком Волынским, который мог бы претендовать на киевский стол, не стоит и мечтать о том, что можно прыгнуть выше Тысяцкого. А вот породниться с великим князем киевским Изяславом Мстиславовичем уже не кажется мне столь нереальной идеей. Да, и Евдокия Изяславовна что-то заставляла меня раз за разом вспоминать и думать об этой девчонке. Что же касается Польши, даже не смешно. Там сейчас такая смута всех со всеми, и отпрысков Болеслава официальных столько много, что только сумасшедший может мечтать чего-то добиться в польских землях. А еще я понял, почему, кроме прочего, скрывалось происхождение Агаты и Лёшка, они были католиками. Но я же православный. Ирина Брюхате, от тебя, после очередной паузы в разговоре прервал тишину Алексей. Не знаю, скупо, но правдиво ответил я. У нас состоялся серьезный разговор с Рахиль. В сущности, я провел с ней, практически не отходя от женщины, 2 дня до перехода через Великую Стену. Это общение не было какой-то идиллией. Я принял на себя заботу об Ирине. Именно этим именем она предпочитала называться, но до сих пор не могу воспринимать ее как вероятную свою единственную спутницу по жизни. Даже сексуальное влечение не испытываю, хотя желать беременную как-то не очень. Ирина Рахиль после долгих отпираний, слез и даже истерик, возникавших сразу после того, как я заводил разговор о ее пребывании в плену, все же призналась. Да, ее насиловал в первые дни после пленения какая-то степная мразота. Был бы он жив, а не казнен ханом, то занял бы свое место в списке моих врагов. Даже не представляю, какое может быть будущее у Рахиль. Допустим, она не будет нуждаться материально ни в чем, Но какое будет место в моей жизни у этой женщины, я не знаю. Рассчитывать на то, что я просто буду с ней спать, приятно проводить время, не стоит. Я, Тысяцкий христианского братства, и пора бы озаботиться своим моральным обликом, разобраться с теми женщинами, что меня окружают. Марту нужно выдать замуж, предложив за нее ценное приданное. Улиту тоже нужно выдать замуж. И тут вопрос, не за меня ли, дядька Алексей, а ты ничего не рассказывала своей семье, спросил я. Родич не сразу ответил. Его глаза увлажнились и стали словно стеклянными. Любава была единственной дочерью Тысяцкого из града Оскола. Я часто был в походах, ходил в степь. Любавушка в это время переезжала к отцу. Один раз не доехала. Была уже не праздная, ехала в Оскол, чтобы там разродиться детем, нехотя, выжимая из себя каждое слово, говорил Алексей. «Половцы?» – спросил я. «Они», – ответил родич. «Два года минуло с того. Тогда и начались распри с князем Игорем Ольговичем. Он запретил месть, видимо, уже тогда планировал решать свои вопросы с помощью половцев. Так в Курске же сын Юрия Владимировича Ростовского княжит Иван Юрьевич. С чего бы решает Игорь? Не понял я политических раскладов. Оказывается, только ради союза с Ростовом Ольговичи отдали Курское княжество в кормление сыну князя Юрия Владимировича. Однако, при этом Курск, Оскол и другие города Курской Руси оставались практически под влиянием Ольговичей, а Иван Юрьевич пошел на уговор, что будет присылать свою дружину именно Игорю Новгород-Северскому. Усложняют все русские князья. Еще больше убеждаюсь, что нужна четкая система с выделением неноминального лидера, который ни на что не влияет, а лишь носит титул великого князя, а важно создать единоначалие. Хотя в этих условиях дуумвират подходит более всего. Между тем нужна система и правопорядок, и как бы это ни ударило и по мне. Я слышал, что Иван Юрьевич Курский сильно заболел и может и приставиться, добавил родич. Нужно будет подробнее разузнать о той ситуации, что сейчас в Курске. Этот регион очень важен в том числе и для обороны от половцев, и как плацдарм для экспансии на степь. Киев. Прокричали впереди. Наконец-то добрались. Въезжать в столицу мы собирались через Золотые ворота, но нас не пропустили. Причину я узнал только позже. Через них должен был въезжать митрополит Климент. При этом его сопровождали 4 епископа, крестный ход множества православных. А умеет эпатировать Климент Смолятич. Таким вот мероприятием он показывает всем, что законный пастырь земли русской, что паства с ним. Византийцы оставались в Киеве и, скорее всего, продолжали наседать на киевского князя, указывая, что без разрешения константинопольского патриарха нельзя стать митрополитом киевским. Так что входили мы через другие ворота, и сразу же меня направили к великому князю. В гостиных дворах располагайся. Там за старшего я оставлял своего десятника Боброка. Найди с ним общий язык. Я к великому князю, сказал я Алексею. Каким важным стал, усмехнулся дядька Лешка, когда я уже удалялся. В сопровождении двух ратников, которых выделил десятник стражи на воротах, я отправился на Бречеславово подворье. Мы стремительно шли к резиденции князя, словно ледокол колет льды и раздвигает их, так и мы пробирались через людские потоки. Все-таки в Стольном Граде происходили нетривиальные события. На улочках Киева чаще всего можно было встретить людей с крестами в руках. Догадывался я, что Климент непростой человек, но, чтобы настолько, он же для своего становления будто использует методички из далекого будущего, в которых напечатано, как правильно манипулировать общественным мнением и управлять толпой. Вопреки спешке, по прибытию во двор великокняжеской резиденции никто меня не встречал. Будучи голодным, уставшим, промокшим, мне пришлось еще более 2 часов простоять в уголочке просторного двора резиденции Изяслава Мстиславовича. Я дважды подходил к стражникам у крыльца княжеских хоромов и напоминал о себе. Ответ был таков, что я должен ожидать, уже скоро вызовут. Что именно я должен был ожидать, стало понятно именно тогда, как я стал терять всякое терпение и намеревался идти требовать тепла, одежды и еды. На Бречеславовом дворе с сопровождением появился купец Горня. Я не видел раньше купца, но прекрасно запомнил, как выглядит один из его приказчиков. Поэтому нетрудно было догадаться, по какому именно поводу меня вызвали к Изяславу и мурыжили больше 2 часов. После того, как Горню пропустили внутрь терема, позвали и меня. Сопровождающий воин повел не в великокняжеские палаты, а куда-то в сторону. «Ты куда меня ведешь?» – спросил я у воина, уже зная план здания. Князь нынче прихворал и в своей горнице. но повелел вести туда, ответил воин. Войдя в достаточно просторную горницу, скорее, палату, я увидел там двух человек, самого великого князя и того мужика с огромной бородой и с не менее выразительным животом. По этим признакам, и не только по ним я идентифицировал Горню. Получилось рассмотреть князя, он не выглядел болезненным, казался живее всех живых. Я бы усмехнулся, но серьезная мина на моем лице должна была сохраняться. Если я все правильно понял, то князь абстрагируется от событий в Киеве. Мол, я заболел и, что там творится, вообще не понимаю. Это говорило о том, что происходило что-то действительно важное. Это проявление трусости Изяслава, или дальновидности политика, без дополнительной информации не понять. Но учтем, что Изяслав Мстиславович вполне себе способен и на хитрость. Поздоровали, князь Великий Киевский, спросил я. Тяжко мне, прихворал, бодрым, почти веселым голосом, отвечал великий князь. Над артистизмом ему еще работать и работать, но, не о том говорить нужно. Уважаемый купец, вернувшись из Смоленска, говорит, что не собирался ничего худого тебе чинить. Великий князь посмотрел на Горню. Скажи сам, Горня Никитич, спаси Христос, великий князь, за твой справедливый суд, со слащавой улыбкой сказал купец, а после сменил маску, нацепив суровую мину. Ты устроил поклеп на меня, я не знаю человека, который в тебя стрелял, он говорил ложь. Сперва ты обесчестил мою жену, после придумал покушение, ты лжец. Я посмотрел на князя, после, состроив брезгливое выражение лица, будто передо мной не купец, а раб, демонстративно с ног до головы осмотрел Горню. Ты, пес, обозвал меня лжецом, убивец во всем признался, а мой человек пострадал от того выстрела. Меня, внука польского князя Болеслава, смеешь оскорблять? Я сделал паузу, чтобы оценить недоумение в глазах великого князя и немой вопрос у Горни. Такое только кровью смывается. Заметил, что Изяслав проявил удовлетворение после прозвучавшего вызова на поединок, но сразу же он вернул на свое лицо удивление. Ты сказал такие слова, за которые я должен спросить тебя. Почему ты называешься потомком князя Болеслава? Спросил князь. Это я недавно выяснил. Ярослав Волынский, мой дед, а Агнесса Болеславовна, моя бабка, о том есть и выписка из храмовой книги. Но я остаюсь тысяцким братством и не могу думать об ином. Но как князь, ты позволяешь оскорблять меня. Я должен честь свою отстоять, говорил я, меняя темы, чтобы не акцентировать внимание на моем происхождении. Да, понятно все. Изяслав опасается повторения киевского бунта, который был против Вячеслава Ольговича. Вот и заигрывает с киевским купечеством. Но, с другой стороны, меня не арестовал, не заклеймил лжецом. Наверняка, великий князь жаждет решения вопроса, который мне кажется намного менее масштабным, чем на самом деле. Горня – это лицо киевского купечества, но я – лицо братства. Мне до конца непонятно, зачем ты сейчас говоришь о своей родословной, просил князь, потому как молчать о том, кто я есть, не буду. Мне есть чем гордиться, ответил я, тем, что латинянин, ухмыльнулся Горня. Великий князь, этот человек жив только из-за моего уважения к тебе, с металлом в голосе говорил я. Я православный христианин и не купчишки продажному я это буду доказывать. А что до моего происхождения, то разве это многое меняет? Имею ли я право на что-то? Нет, если только кто породниться со мной не желает, но для того я должен быть очень полезным. А Евдокии даже не намекай, выкрикнул князь. Больше не буду намекать, сказал я, а сам подумал, что, если надо, так прямо скажу. Я и озвучил о своем происхождении только потому, чтобы чуть больше приоткрыть окно Авертона относительно моей женитьбы. В остальном этот факт только чуточку больше легитимирует мое высокое положение в братстве. Куда тебе до великокняжеской кровинушки? Усмехнулся купец. Все. Я наслушался вас обоих. Не сметь при мне лаяться. Жестко стал говорить великий князь, своей энергетикой окончательно, снимая все вопросы о своей болезни. Ты, Горня, сам биться будешь, али кого выставишь, выставлю. Отвернув стыдливые глаза, сказал купец, не готов драться, а извергать ложь любит. Здесь и сейчас дадите мне клятву, что не станете иным образом чинить друг другу обиды, только кругу и Божьему суду доверитесь, потребовал князь. Пришлось пообещать. Пусть очень хотелось разобраться с Горней, но нельзя этого делать, все подозрения сразу же лягут на меня, и только из-за этого может усложниться не только положение, но и в политике. Великий князь, к тебе воевода братства пожаловал, просит впустить. В палату зашел воин и сообщил о прибытии Ивана Ростиславовича. «Впустите», — сказал князь, — «и вот здесь я увидел уже человека, который мог показаться захворавшим. Наши споры благотворно влияют на ложь Изяслава Мстиславовича. Ему уже не так нужно прикидывать больным. Наверняка мы с купцом вызвали великокняжеские головные боли. Великий князь, а что происходит?» — решительно говорил воевода, как только вошел в палату и чинно поклонился киевскому властителю. «Отчего твоя дружина окружила гостиные дворы и Путятин двор, где остановились мои люди? Дай уйти нам, князь, если нет гостеприимства в Киеве. Эка ситуация закручена. В столице крестные ходы, воинов братства окружили. Это просто предосторожность Изяслава, а ты, прознав, что у меня твой Тысяцкий, не натворил бы дел в моем городе. Я здесь решаю», — вызверился великий князь, — «а день перестает быть томным. В Киеве вооруженные отряды могут передвигаться только в сопровождении моих воинов. В Стольном Граде будет царить порядок и правила. Кто бы ни пришел сюда», — жестко на своем стоял великий князь. Голова шла кругом. «Сложно все происходящее воспринимать правильно и делать неглупые выводы, когда смертельно устал, а еще голоден. Но, кажется, я понял, какой оксюморон получился. Я ратую за порядок и систему, а как только система доставляет дискомфорт, так воспринимаю это болезненно. Вот она, ловушка. Я стоял и стоять буду за правила и сильное правление. Но тут, получается, что эта сильная рука, княжья воля, выстраивая систему, приводит к порядку и меня, и всех тех, кто ранее привык жить вольницей. Правильно ли это? Да, но осадочек остается. Я понимаю, князь, и принимаю правила твои. Дай воинам выйти за стены Киева и стать лагерем, все, о чем прошу», — сбавив тон, сказал воевода. «Я отправлю своего человека, и ты не гневайся, воевода. Ты, вместе с отрядом Тысяцкого, привели в град почти 400 облаченных в броне и вооруженных воинов, среди них есть 20 воинов из дружины недруга моего, князя Новгород-Северского. Так что, воевода, что не так, по-твоему, я сделал?» — говорил Изяслав Мстиславович. «Говорю тебе все это, лишь потому, что другом считаю. В таком свете, как это описал Изяслав, он не просто прав, великий князь еще проявляет уважение и терпение. 400 профессиональных воинов, да при небольшой поддержке киевлян, это почти гарантированный государственный переворот. Великокняжеская дружина в полном составе в Стольном Граде не располагается. Из ближних ратников князя в Киеве, в лучшем случае 3-3. Остальная дружина жила в Вышгороде, Любиче и других близлежащих городах Киевского княжества. «Прости, великий князь, но можем ли мы завершить мой вопрос?» — спросил я, нарушая установившуюся наэлектризованную тишину. Горня так и вовсе забился в уголок и не отсвечивает. «Купец выставит своего бойца, ты справе выставить своего. Бой на мечах без щитов», — словно отмахнулся, — сказал князь. Его слова прозвучали, будто заранее заученный текст. Решение было принято еще раньше, вероятно, до моего появления. Лучше бы сразу сказали, да я отправился отдыхать. «Прости, великий князь, сам ратую за порядок, а, когда приходит время подчиниться тому самому порядку, так и выходит», — говорил воевода Иван Ростиславович, несколько растерявшись. Он даже не отреагировал на то, что только что были сговорены правила круга, настолько пребывал воевода в своих мыслях. «Видеть другом тебя хочу, воевода», — князь посмотрел на меня, на купца Горню. «И вас, купец Горня и Тысяцкий Владислав, хочу другами своими назвать. После круга, когда сам Господь укажет, кто из вас прав, а кто виноват, примирения от вас жду. Надеюсь, что никто из вас не погибнет». И последние слова Изяслав Мстислав произнес, пристально смотря мне в глаза. Намек понятен, буду думать, стоит ли кого вместо себя ставить. «Знай, великий князь, после того, как воевода обнялся с Изяславом, — говорил Иван Ростиславович, — братство христианское поддерживает митрополита нашего Климента. Нужно, так и всех недовольных греков из русской церкви отправим обратно в Царьград. То дела церковные, я в них пока не влезаю, но Климента в обиду не дам», — отвечал великий князь, подтверждая мои догадки, почему он прикидывается больным. «Киевское купечество поддержит тебя во всех начинаниях», — поспешил сказать Горня. «И я ценю помощь и поддержку от киевлян», — отвечал великий князь. «А ты, воевода, знал, что у тебя в братстве потомок последнего единодержавного польского князя?» — спросил великий князь, усмехаясь в мою сторону. «Ходили такие слухи, но доказательств я не видел, но в моем стане появился человек, который может это доказать, с некоторым недовольством говорил Иван Ростиславович, и было не понять, чем он сейчас недоволен, факту ли, что я могу быть потомком польского монарха, или потому, что воевода разочарован появлением Алексея. Они не могли не быть знакомы, так как мой родич некоторое время жил в Звенигороде, где князем был Иван Ростиславович. Общаясь с Алексеем, он избегал темы с оценкой личности бывшего звенигородского князя. Но понятно, что при хорошем отношении князя, Лёшка не сбежал бы из Звенигорода. «Все, ступайте, все же хворы, я отдых нужен», — сказал князь, и мы пошли на выход. Дав возможность первому выйти из палаты воеводе, меня вынужденно пропустил вперед купчишка. Я лишь чуть задел его плечом, будто нечаянно, отодвинув горню, и с гордо поднятой головой вышел из палаты. На выходе я увидел маленькое чудаковатое, но симпатичное существо, Евдокия, которое, округлив свои выразительные глаза, смотрело в мою сторону, на меня. Глава 13. Если скучно тебе жить, хочется острых ощущений, так заведи роман с красивой женщиной. Здесь и ревность, причем, не обязательно твоя, часто бывших кавалеров твоей красотки, финансовые карусели, эмоциональные качели и много-много проблем. И пусть разные исторические периоды имеют свои особенности взаимоотношений мужчин и женщин, но остается всегда что-то общее, базовое. Может, кто иной и думает по-другому, но мое мнение именно такое. Возможно, я несколько и жесток к женщинам, но один раз, попавшись еще в молодости, той, в первой жизни, в медовые женские клещи, всю оставшуюся жизнь я общался с женщинами так, словно мстил, часто опасаясь повторения истории. Вот и в новую жизнь я перенес этот психологический флюгер. Так что я сторонился эмоций во взаимоотношениях с женщинами. А в остальном, мы в ответе за тех, кого спасли. И сейчас, когда Рахиль, словно голодный и холодный щеночек, прижималась ко мне, чуть ли не поскуливая, я не мог оттолкнуть ее. Это не сексуальные отношения, это что-то иное. Пробуждение инстинкта защитника и осознание себя человеком относительно великовозрастным, который способен красивую женщину не только хотеть, но и жалеть. Я приютил щеночка, а какая-то сука хочет моего питомца покусать. Рахиль. Она тряслась и боялась. Оказывается, этот горня смог донести до нее информацию, что теперь не успокоится, пока не сделает ее жизнь, а также жизнь ее отца и брата, невыносимой. Что она, мол, разрушила его реноме, как сурового и могучего во всех отношениях мужика. Теперь всеми правдами и неправдами купец хочет причинить своей жене боль и страдания.